«Господи, Боже мой, на Тебя уповал, спаси меня, Господи, пути не знаю, куда идти мне из Индостана, на Армуз пойти, из Армуза на Хорасан пути нет, и на Чагатай пути нет, ни в Багдад пути нет, ни на Бахрейн пути нет, ни на Йезд пути нет, ни в Аравию пути нет, повсюду усобица князей повыбивала, Мирзу Джаханшаха убил Узун Хасанбек, а султана Абу Саида отравили, Узун Хасанбек Шираз починил, да та земля его не признала, а Мухаммед Едигар к нему не едет, опасается, а иного пути нет, на Мекку пути пойти, значит, принять веру бессерменскую, потому веры ради христиане не ходят в Мекку, там в бессерменскую веру обращают, а в Индостане жить, значит, и сдержаться совсем, потому что тут у них все дорого, один я человек, а на харч по 2,5 алтына в день идет, хотя ни вина я не пивал, ни сыты». На пятую Пасху решился я на Русь идти. Вышел из Бидара за месяц до бессерменского Алу-Байрама, по вере Мухаммеда, посланника Божия. А когда Пасха, воскресенье Христово, не знаю, постился с бессерменами в их пост, с ними и разговелся, а Пасху отметил в Гулбарге от Бидара в 10 ковах. Султан пришел в Гулбаргу с Меликат-Туджаром и с ратью своей на 15-й день после Улу-Байрама. Война им не удалась, один город взяли индийский, а людей много у них погибло, и казны много поистратили. А индийский великий князь, могущественный, рать у него много, крепость его на горе, и стольный город его Виджаянагар очень велик. 3 рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит, удивительное место». Для всего пригодная, та сторона непроходима, пути через города нету, идет путь, и ни с какой стороны город не взять, гора там огромная, да чищоба злая, колючая, стояла рать под городом месяц, и люди гибли от жажды, и очень много людей поумирало от голода, да от жажды, смотрели на воду, да не подойти к ней. Хаджа Меликат-Туджар взял другой город индийский, силой взял, день и ночь бился с городом, 20 дней рать не пила, не ела, под городом с пушками стояла, и рать его погибла 5000 лучших воинов, а взял город, вырезали 20 000 мужского пола и женского, а 20 000 взрослых и малых в плен взяли. Продавали пленных по 10 тенек за голову, а иных и по 5, а детей по 2 тенки, казны же совсем не взяли, а стольного города он не взял. Из Гулбарги пошел я в Калур. В Калуре родится сердолик, и тут его обрабатывают, и отсюда по всему свету развозят. В Калуре 300 алмазников живут, оружие украшают. Пробую я тут 5 месяцев, и пошел оттуда в Куил-Колдун. Там базар очень большой, оттуда пошел в Гулбаргу, а из Гулбарги к Аланду. А от Аланда пошел в Амендрие, а из Амендрия к Нарясу, а из Наряса в Сури, а из Сури пошел в Дабхолу, пристани моря Индийского. Очень большой город Дабхол. Съезжаются сюда из Индийского, из Эфиопского поморья. Тут я, окаянный Афанасий, рабище Бога вашего, Вышнего, Творца неба и земли, призадумался о вере христианской и о Христовом крещении, о постах, святыми отцами устроенных, о заповедях апостольских, и устремился мыслью на Русь пойти. Взошел в Таву и сговорился о плате корабельной со своей главы до Армуза Града, 2 золотых дал. Отплыл я на корабле из Дабхола Града на бессерменский пост за 3 месяца до Пасхи. Плыл я в Таве по морю целый месяц, не видя ничего, а на другой месяц увидел горы эфиопские. И все люди вскричали: «Оло, перводигер! Оло, канкар! Безым баши мудна, насынь боль мишты!» А по-русски это значит: «Божий Господи, Божий Вышний, Царь Небесный, здесь нам судил ты погибнуть. В той земле эфиопской были мы 5 дней, Божьей милостью зла не случилось. Много раздали рису да перцу да хлеба эфиопам, а они судно не пограбили». Оттуда шли 12 дней до Маската, в Маскате встретил я 6-ю Пасху, до Армуза плыл 9 дней, да в Армузе был 20 дней, а из Армуза пошел в Лар, и в Ларе был 3 дня, от Лара до Шираза шел 12 дней, а в Ширазе был 7 дней, из Шираза пошел в Эберку, 15 дней шел, а и в Иберку был 10 дней, из Иберку до Езда шел 9 дней, и в Езде был 8 дней, а из Езда пошел в Исфахан, 5 дней шел, и в Исфахане был 6 дней, из Исфахана пошел в Кашан, да в Кашане был 5 дней, из Кашана пошел в Кум, а из Кума пошел в Саве, а из Саве пошел в Сультание, а из Сультания пошел до Тибриза, а из Тибриза пошел в Ставку Узун Хасан Бека. В Ставке его был 10 дней, потому что пути никуда не было. Узун Хан Бек из турецкого султана послал двора своего 40 тысяч рати. Они Сиваз взяли, и Такат взяли, да пожгли, и Амасию взяли, да много сел разграбили, пошли войной на карманского правителя. А из Ставки Узун Хасан Бека пошел я в Эрзинджан, а из Эрзинджана пошел в Трабзон. В Трабзоне же пришел на покров Святой Богородицы и Преснодевы Марии, был в Трабзоне 5 дней, пришел на корабль и сговорился о плате со своей головы золотой дать до Каффы, а на харч взял я золотой в долг и в Каффе отдать. И в том Трабзоне Субаши и Паша много зла мне причинили, добро мое все велели принести себе в крепость, на гору, да обыскали все, и что было мелочи хорошие, все выграбили». А искали грамоты, потому что шел я из Ставки Узун Хасан Бека. Божью милостью дошел я до Третьего моря Черного, что по-персидски Дарья Стамбульская. С попутным ветром шли морем 10 дней и дошли до Воны. И тут встретил нас сильный ветер северный, погнал корабль назад к Трабзону. Из-за ветра сильного встречного стояли мы 15 дней в Платане. Из Платаны выходили в море дважды, но ветер дул нам навстречу злой, не давал по морю идти. Боже истинный, Боже покровитель, кроме него иного Бога не знаю. Море перешли, да занесло нас в Балаклаве. И оттуда пошли в Гурзуф, и стояли мы там 5 дней. Божьей милостью пришел я в Кафу, за 9 дней до Филиппова поста Бог-творец. Милостью Божией прошел я 3 моря, остальное Бог знает, Бог-покровитель ведает, аминь. Во имя Господа милостивого, милосердного, Господь велик, Боже благой, Господи благой, Иисус, Дух Божий, мир тебе, Бог велит, нет Бога, кроме Господа, Господь промыслитель». Хвала Господу, благодарение Богу всепобеждающему во имя Бога милостивого, милосердного. Он Бог, кроме которого нет Бога, знающий все тайное и явное. Он милостивый и милосердный, он не имеет себе подобных. Нет Бога, кроме Господа. Он царь, святость, мир, хранитель, оценивающий добро и зло, всемогущий, исцеляющий, возвеличивающий творец, создатель, изобразитель. Он разрешитель грехов, каратель, разрешающий все затруднения, питающий победоносный, всесведущий, карающий, исправляющий, сохраняющий, возвышающий, прошающий, низвергающий, всеслышащий, всевидящий, правый, справедливый, благий.